Ноги сами заскользили по земле, левая рука с ножом ударила наотмашь, а я пытался уйти с траектории удара, и первым, что я увидел, были искры от ножа. Я попал по сабле, не видя ее. Я уводил удар в сторону, но недостаточно хорошо, бок обожгло сталью. И правой рукой, нанизываясь на саблю левым боком, я нанес удар ножом туда, где через мгновение Саиди появился словно ниоткуда. Нож не пробил его броню, золотистые пластины были крепче моей стали, но удар мой был, как и всегда, крепок, силен и чудовищен. Саиди словно ударило тараном, он отлетел спиной назад, выхаркивая кровь, пару костей я ему точно сломал. Его сабля выскочила из моего бока, так и не пробив его насквозь. Швить раздалось у самого уха, и моего виска коснулось что-то холодное, длинное и тонкое, пощекотав оперением мое ухо. Черная стрела пролетела мимо меня, а я видел, как Харум и Харон резко бегут в стороны от меня. И в их глазах я видел страх, а вот во мне нет места страху. Просто мне некогда бояться, я шагнул вперед, что было сил, напрягая ноги, и воздух вокруг меня стал как будто вязким. Время остановилось, но не до конца. Я видел, как оперение черной стрелы всего лишь на расстоянии вытянутой руки. В голове моей же творилось безумие. Я смогу ее догнать, я должен попытаться. Красная жидкость залила мне правый глаз, но мне было плевать, мое стремление догнать стрелу сводило меня с ума. «Гра-а-а!» – орал я, пытаясь ускориться и сделать еще один шаг, рвя мышцы и грозя сломать свои кости от натуги. Стрела тем временем вошла в пах Саиди, что падал и был уже параллельно земле. Он мертв, но вот только позади него остались щитовики и два мага. Нельзя позволить им провести залп. Шаг вперед, еще шаг, и я уже начал огибать Саиди, что был на моем пути. Нога подвернулась, и я начал падать на землю, а из золотистого шлема Саиди вылетела черная стрела. Упав на левую руку, я оттолкнулся от земли, не разжимая кулак с ножом внутри. Затем я оттолкнулся правой рукой и с наклоном вперед. Не вставая в полный рост, я с рычанием от боли в бок унесся вперед, словно зверь, на щитовиков. Я должен успеть не дать магам выполнить залп. Холод, просигнализировала мне лысая голова. Позади, правее, летит прямо в меня. Сира, улыбнулся я своим мыслям, понимая, что из-за своей скорости я оказался на линии огня, и тут же метнулся левее, хоть и всего лишь на один шаг. Гул летящих снарядов наполнил воздух и кожу обжег мороз. Мимо пронеслись две сосульки размером с меня. Они летели вперед с немыслимой скоростью, а я старался не отставать от них по принципу шаг, скольжение, шаг и вновь скольжение. Щитовики с ужасом смотрели в смотровые щели, и их ужас было легко понять. Харон с Харумом уже бежали к своим группам, не оглядываясь, а вдали строилась неровной линией сотня воинов. Но они еще не были готовы атаковать, и их ужас, их страх чувствовал отчетливо даже я. Они боялись меня, боялись мою группу даже больше, чем монстров в башне. Ведь в первую же минуту я убил лучшего, сильнейшего из них. И вот лед встретился с щитами, и загорелись магические символы на башенных, обитых сталью щитах. Но они не помогли, магический лед разорвал сталь, хоть и покрылся трещинами и помутнел, а кожаные доспехи щитовиков — плохая защита от магического льда. Щиты разломало на части, а тела, разорванные в один миг, с торчащими в телах сосульками, уже падали на землю. И с первыми кусками неровного мяса на землю, где стояли щитовики, ступил я. «Гра-а!» — огласил я каменный зал, смотря на двух магов, что спешили выполнить свой магический залп. Напротив них торчали черные стрелы, что зависли напротив магов в 20 сантиметрах. Магические щиты не пропустили к телам магов стрелы, несущие смерть. Черноволосые бородачи в черных челмах и позолоченных, широких халатах, наносили последние магические символы в свои пентаграммы, и их руки синхронно тянулись к последним знакам, активирующим магическую атаку. «Я должен успеть», — пронеслось у меня в голове. Я видел, что они защищены магическими щитами, и как с этим разобраться, я не знал, но что с этим делать, я решу после того, как не смогу их убить. И потому я рванул вперед, чувствуя, как болит сердце, захлебываясь собственной кровью, как в боку, где меня касалась сабля, разливается боль. К этому моменту я уже был слеп на один глаз из-за раны на голове, откуда хлестала кровь и, залив мне лицо, временно отняла глаз. Ножи в моей руке дрожали, но с напряжением. Из последних сил я сделал еще шаг и попросил мысленно о помощи землю. И она ответила мне. Скольжение по песчинкам продолжилось, еще 2 метра были пройдены, и рвя жилы, Делая следующий шаг вперед, я услышал сзади крик. «Рывывывык!» — кричала Ария. Стрелы около магов начали падать на землю, магический щит пропал, она сняла его, и теперь наконец наступил черед выяснить, что быстрее, стрела Махшуда, лед Сира или все же я. Шаг, еще шаг, и я оказался быстрее всех, и тут же нанес удар ножом по руке первого мага, что запитывал последний символ. Лезвие отрубило его два пальца и разрезало ладонь, и, пройдя по предплечью до самого плеча между двух костей, нож вышел из тела живого трупа, все же с такой раной не живут. До следующего мага было еще 1.5 метра, но сил у меня уже не было, только инерция несла меня на него. Маг даже не понял, как он умер, его тонкая шея была настолько хрупкой, что лезвие не заметило, как перерубило ее, оставив голову на месте. Маг от боли просто побежал вперед, а его голова спала с плеч лишь спустя 0.5 секунды. Так и бежало тело без головы к моей группе, уже не представляя никакой угрозы. Я стоял и смотрел вперед на сотню выстроившихся в боевом порядке человек, с моих ножей стекала кровь, я встал в боевую стойку, подняв свои усталые руки с окровавленными ножами, зажатыми в кулаках, и прокричал. «Ну давайте!» — кричал я. «Кто из вас готов умереть здесь и сейчас?» — восклицательные и вопросительные знаки. В глазах мутнело, и я не понимал, почему они не нападают, и потому слегка повернулся, чтобы посмотреть, что же творится за моей спиной. Ария висела в воздухе на высоте 5 метров, ее белые одежды развивались, а у каждой из рук парил огромный, в 1.5 метра в диаметре светящийся шар, подобный солнцу желтого цвета. И эти штуки не нравились даже мне, а я о них не знал ничего. А вот воины, что стояли напротив меня, наверняка знали о них больше, чем я. А по земле ко мне неслась Сира, ее ледяное копье, казалось, увеличилась раза в 3, превратившись в огромную сосульку, ужасающий и беспощадный холод шел вместе с ней. Там, где она ступала, льдом покрывала все на десятки метров, с потолка уже росли огромные сосульки, что, падая с потолка, устремлялись не на землю, а зависали в воздухе, направленные на сотню воинов, что желали мне смерти. «Так вот какой ты», — улыбнулся я, смотря Сиру. «Гений льда, или тебя назвать Ифритом», но я так все тихо произнес, что меня навряд ли кто услышал. В боку болело, легкие пылали, правый глаз не видел ничего, а голова болела так, словно Саиди все-таки вскрыл своей саблей мою черепушку. Чуть позади меня Махшуд сидел на колене и целился из лука в людей, а земля вокруг него была утыкана его же стрелами. На тетиве лежали сразу 3 магические стрелы. Он их, видать, готовил для магов, но я успел расправиться с ними раньше него. «Ну ничего, друг, ты уж не обижайся на меня, твои стрелы нам еще послужат. Рано им кончаться, пусть сперва кончусь я, и вот тогда настанет пора твоего лука, старый хитрец». Я повторю вопрос зверя, потусторонний голос Арии был страшен, и обращен он был к нашим врагам. «Кто желает помереть?» Но не было ей ответа, а в это время Сира оказалась рядом и, воткнув передо мной свое гигантское копье, закрыла меня своим телом. Перед нами начала расти ледяная стена, и воины в строй условно ожили, перестав быть статуями. В нас полетели стрелы и магические заклинания, но было уже поздно. Когда подлетела первая стрела, она вонзилась в прозрачную ледяную стену. Стрела, что воткнулась в стену, взорвалась, словно была противотанковым снарядом, но лед от этого лишь слегка потемнел. Меня качнуло от взрыва, и я, чтобы не упасть, оперся об ледяную ведьму, заставив ту слегка согнуться от моего веса. «Какая же ты холодная, Сира!» Руку обжигал мороз, но я не разжал свою ладонь с окровавленным огромным ножом. Я все еще был готов продолжить бой. «Дерьмово выглядишь, мой друг», — улыбнулась Сира, и коснулась моей шеи. В единственном видящем глазе потемнело, и шум от штурма ледяной стены показался таким далеким, а царство Морфея таким близким и сладким. «Сейчас я подлатаю тебя, теперь наша очередь. Отдохни, зверь». Я впал в недолгое небытие, во время которого мне снилось, что я иду неведомо куда против метели, практически голый, в одной лишь набедренной повязке, по колено в снегу. А вой ветра все усиливался и будто пытался убить меня. А я все шел вперед, и вот во тьме через пелену снега я увидел его глаза. Огромный волк стоял напротив меня, и я оскалился на него. И мы во тьме под вой ветра бросились друг на друга, и полилась кровь. Я вгрызался в его тело, а он грыз меня, и мы желали убить друг друга, но никто из нас не умирал, как бы мы ни старались. «Рык, проснись!» Ласковый голос разбудил меня, и я почувствовал, что моя спина словно вмерзлась в лед. «Проснись, потом отдохнешь. В могиле я отдохну», – пробурчал я, открывая свои глаза. «Сколько я проспал?» «Недолго», – проговорил Махшут. «Я только успел собрать стрелы и дойти до стены. Я сидел на полу, прижавшись к спине Сиры, а справа возвышалась до потолка ледяная стена, около же небольшого окна, дыры во льду, что появилось от заклинаний магов, стояла Ария. Под потолком же, у границы ледяной стены кружили два огромных желтых шара. «Нет, Харум, Саиди напал на нас первым», — строго проговорила Ария. «Мы не собираемся убивать проходчиков, если они не нападут на нас. Ария, нам нужны отмычки», — хмуро проговорил Харон. «Дальше пятого этажа нам встретятся аурные монстры, и на острие атаки должен был быть Саиди, как стихийник воздуха. Условия?» Посмотрев на нас, спросила Ария. «Признание того, что мы лишь защищались, даже не обсуждается». «Да какие тебе условия, сука?» — заорал какой-то воин за стеной. «Тебе жить предлагают. А кто там лает?» — скривилась Ария. «Думаете, мы вас опасаемся?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Да мы еще даже не разогрелись. Я лично убью половину вас своими, Архагорос». «Маги, что молчим?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Давай, давай, сука. Попробуй», — надрывался все тот же голос. «Я тебя разрежу на куски, а потом позабавлюсь с твоей задницей, смотря на твое милое личико в трех метрах от твоей же жопы, сука». «Аким», — спокойно проговорил Харон, и послышался глухой удар чего-то тупого об ледяную стену. «Я забираю у тебя право голоса, мои зубы», — провыл воин. «Мой нос. Еще раз заговоришь без разрешения», — спокойно продолжил Харон, — «и мы будем забавляться твоей жопой. Ты меня понял, Аким?» — вновь послышался удар об ледяную стену. «Ты меня понял, Аким?» «Да-да-да», — булькающе, захлебываясь в собственной крови, проговорил воин. «Я запомнила тебя, Аким», — с улыбкой проговорила Ария. «Харон, как видишь, договориться нам будет сложно. Добраться до нас вам также будет нелегко. У вас же нет стихийников льда, Ария, откуда в пустынях найдутся, кроме твоей Сиры, ледяные люди?» — усмехнулся молчащий до этого Харум. «Вот только у вас нет ни припасов, ни оружия. Мы нужны вам больше, чем вы нам, так что соглашайся на роль отмычки. Нам нужно время, чтобы принять решение», — бросила слова Ария в дыру ледяной стены и отошла от нее. Ария посмотрела на нас, Махшут лишь хмуро кивнул, протирая ветошью свою черную стрелу, что вытащил из тела Саиди. «Еда, оружие», — с хрипом и тихо проговорил я. «Броня Саиди моя. Нужен лекарь для рыка», — тихо добавила Сира. «Я его подлечила, но задета кость на его черепе». «Сука», — выдохнул я, поняв, что дела обстоят еще хуже, чем я думал, но мой отряд, кажется, понял меня неправильно, а Ария даже от неожиданности приоткрыла рот, и потому мне пришлось договорить, кивнув в сторону. «Я думал, что он меня всего лишь поцарапал». «Поцарапал? Да я думала, что у тебя полголовы нет», — возмутилась Сира. «Значит, нам нужен лекарь, срочно», — нахмурилась Ария. «Хария, та лекарка осталась без проходчика», — сплюнув на землю, проговорил я. «Ей не выбраться из башни». «Но мой отряд», — начала Ария. «Наш отряд», — поправил Махшут, заработав злые взгляды от всей группы. «Чего?» «Я просто уточнил. Наш отряд изначально был неполным. Каждый проходчик может зайти с четырьмя соратниками и выйти в пятером», — задумчиво проговорил Ария, а затем испытывающе посмотрела на нас. «Согласен», — устало кивнул я. «Еще одна красивая девушка вблизи от меня», — погладив бороду, задумался Махшут. «Я не против, гарем такому воину, как я, не помешает». Сира лишь кивнула, не обратив внимания на шутку Махшуда, а Ария пошла к дыре во льду. «Харон, мы решили стать отмычками на шестом этаже», — холодно проговорила Ария. «Условия? Трофеи достаются убийце», — сказала, словно отрезала Ария. «Нет, Ария, желающих надеть броню Саиди немало, берите все, кроме брони», — строго проговорил Харум. «Оружие для вашего зверя у нас есть, в обмен на броню. Еда и вода не обсуждаются», — продолжила Ария. «И нам нужен целительница Хария, немедленно». «Хочешь принять в отряд?» — спросил Харон. «Вы ее все равно поставите отмычкой, она так и так обречена», — холодно проговорила Ария. «Но ее проходчик все еще жив», — усмехнулся Харон. «Она борется за его жизнь, от него остались лишь голова да легкие, но он жив». «Позови Харию, Харон», — приказал Ария. «Пусть она решает». За стеной настала тишина, и через пару минут в стену льда робко постучали. «Госпожа Ария», — послышался усталый девичий голос. «Я пришла». Сира открыла в ледяной стене проход, и в небольшую арку вошла Хария. В ее руках был сверток ткани, что она держала у груди. За ее спиной ледяная стена тут же сомкнулась, вновь став монолитной, а мы все смотрели на молодую целительницу, что еле стояла на ногах. «Хария, мне нужен целитель», — зло проговорила Ария. «Мы зашли вчетвером, и я могу принять тебя в мой отряд и наложить свой знак проходчика поверх твоего старого». «Я знаю», — заплакала Хария. «Я надеялась, что мой путь пересечется с вашим». Девушка положила сверток на землю и развернула ткань. Остатки все еще живого мужчину заставили меня отвести глаз. Его остатки губ молили о смерти, а в руке Харии был зажат кинжал. «Я согласна, госпожа Ария», — вознесла над головой кинжал Хария, смотря на своего командира. «Прости за мучение, Махмуд, и спи спокойно». Сталь сверкнула, тихий крик, и вот оборвана жизнь еще одного проходчика, а наш отряд готовился к принятию нового члена. Замученную уставшую девушку, что уже однажды должна была быть в нашем отряде. Конец главы. Глава 14. Раньше мне казалось, я знаю, что такое жизнь, что она из себя представляет и что в себе таит, сколь изменчивы люди и как порой изгибаются пути дорожки, по которым должен пройти каждый из нас. Но сейчас, смотря на то, как меня лечит и следит Хария, и замечая, насколько она изменилась после моей последней встречи с ней, я осознал, что ничего не знаю про жизнь. Девушка лет 18 раньше не хотела даже приближаться ко мне, я был ей неприятен, страшен, но теперь, заставив своей магией затянуться мои раны, она потребовала осмотра. Она еще не была принята в отряд, и я знал от Сиры, как должно пройти принятие, но лекарь уже сейчас требовала немедленном выполнении своих обязанностей как группового лекаря. Она приняла нас под свое крыло, как принимает мать своих детей, и сначала для нее важна работа, и лишь потом все остальное, и даже не думает о себе, а ей не помешает хотя бы час отдыха. «Я больше не совершу тех ошибок», — проговорила Хария в своем грязном халате и платье под ним, от ее одежды пахло кровью и гноем, запах смерти. «Зверь, мне нужна яма, выкопай ее». Я не сдвинулся с места и даже не пошевелился, словно не услышав Харию. «А ты изменилась», — задумчиво проговорила Сира, смотря как Хария, разложив свою небольшую сумку, срывает растения, что тут же умирали в ее руках и становились сухими, словно их сушили на солнце не один день. «Жить захочешь и не такой станешь», — оборвала себя на полуслове девушка и, посмотрев на меня, нахмурилась, видя, что я не спешу выполнить ее приказ. «Зверь, ты меня не понял, Ария? Я что-то делаю не так? Он что, без твоего приказа не сдвинется с места? Нет, тебе из нашей группы никто не доверяет, и твои просьбы выполнять никто не собирается», — спокойно проговорила Ария. «Тем более, когда ты приказываешь в подобном тоне». «Понятно, но, кажется, вы меня не понимаете», — спокойно проговорила девушка и села на землю. Скомкав умершие растения, она начала высекать искры кремнем, зажигая небольшой огонь и ставя над ним медный, размером со стакан котелок. «Как я понимаю, у вас в отряде теперь равноправие, но скажу сразу, я не против. Однако не смейте мне мешать выполнять свои обязанности целителя, лекаря и травника. Я не хочу забрать ваши жизни, так как сейчас забрала жизнь командира моего бывшего отряда. За последние 10 часов я лично убила 10 мужчин, что молили меня о смерти. И я не хочу убивать вас, даже тебя, Рык, и потому я буду поддерживать вашу форму в пике. И мне надо увидеть, как работает тело ударной силы, которое будет на острие атаки. Я видела, как он прикончил Саиди, со мной он бы не получил ни одной раны. Его суставы лодыжек слабоваты для такого роста и веса, сустав кисти левой надо вправить. Сейчас он не максимально подвижен, потому что спружинил во время удержания удара сабли и получил рану на своем черепе, с последствиями которого мне стоит разобраться прямо сейчас, но как срослась его поврежденная внутренняя пленка, что держит его органы внутри, мне неизвестно. Мне нужно посмотреть на то, как функционирует твое тело, зверь. Впереди еще десятки этажей, и ты не должен сдохнуть, а ты, Ария, если понадобится, будешь жить, даже если сама станешь молить меня о смерти. Я хочу выйти из башни. Теперь ты знаешь, кого примешь в отряд. Нужна я вам или нет, решать вам. Ни я, ни Махшут, да никто не ожидал такой речи от молодой девчонки лет 18, которая раньше хвалилась своей красотой. А тем временем девушка посмотрела на меня из-под лобья. «Зверь, выкопай уже мне эту проклятую яму», — зло проговорил лекарь. «Либо начинай отжиматься и приседать, этот кусок мяса я зарою сама». Она взглянула на кусок ткани, который лежал в стороне, В нем лежали остатки тела ее бывшего командира Махмуда. На эти останки смотрели все, Махшуд, Сира и, конечно, Ария, понимая, что на месте этого неизвестного нам проходчика может оказаться любой из них. Проходчика нельзя терять, любой ценой. Тишина затянулась и настала пора действовать. Я встал и пошел рыть могилу, думая над словами Хари. В них было больше смысла, чем во всем, что я осмыслил за эту третью жизнь. Два этажа, мы прошли всего лишь два гребаных этажа, пусть и порядком срезов, но впереди еще 95 этажей. Эта простая мысль ужасает, а еще наверняка невероятно страшно хоронить тех, кто все время был рядом, и рано или поздно мне придется рыть могилу для не чужого мне человека. Но кто будет первым? Махшуд, Сира, Ария, а может я? В моей руке появилась сабля Саиди, прекрасная сталь, но совершенно не подходящее мне оружие, и потому я использовал саблю не по назначению. Земля поддавалась плохо, но прочертив пару линий, я вырыл руками небольшую ямку, в которую Хария перенесла закрытый сверток и сама его зарыла. Посмотрев на меня, девушка благодарно кивнула. За это время никто не произнес ни единого слова, и вот настал тот момент, когда Ария должна принять ее в отряд. Мы сидели около Хари, что уже похоронила своего проходчика и осмотрела каждого из нас. Мы вчетвером окружили кругом лекаря, что сидел в центре, наши окровавленные ладони были направлены на нее, а Ария творила свою магию крови, что должна была связать нас. Хария следила за действиями Арии, словно перед ней сидит враг, и я видел, как наш лекарь постоянно проверяет стеклянные колбы под своей одеждой. Наверняка какой-то яд. Она не доверяла нам и знала, что именно должно случиться, и потому осмотрела, но не лечила нас. Но вот четыре капли крови сорвались с наших ладоней и, соединившись в одну, улетели в открытый рот Хари, из закрытых глаз которой лились слезы. «Теперь ты часть отряда», — проговорила Ария. «Я знаю, и я вас не подведу», — проговорила Хария, открыв глаза и посмотрев на меня. «А теперь пора за работу. Что такое лекарь, целитель и травник в одном лице? Это жуткая девчонка, которая своими руками и магией пытается разобрать тебя на кусочки и собрать заново, не снимая с тебя кожу. Она осмотрела каждого члена отряда, но сильнее всего трудилась со мной. На моей лысой голове теперь остался лишь тонкий шрам, как, впрочем, и на боку. И пока Махшуд зашивал бок моей брони да обыскивал тела Саиди и его группы, Хария проходилась по мне магией. Я чувствовал, как обновляется мое тело, словно и не было внутри никакого напряжения. Но отдыху рано или поздно должен прийти конец. Арию позвали подойти к небольшой дыре, и после минуты разговора Ария, повернувшись к Сире, прошептала: «Пора». Ледяная стена истончилась, нас уже ждали. Харон стоял прямо у стены, как и 27 проходчиков без своих групп. Они смотрели на нас уже без ненависти, и один из воинов с особым наслаждением смотрел на золотистый доспех Саиди, вокруг которого валялась куча оружия, мечи, пара топоров, несколько кожаных доспехов с повреждением от клыков, вырванными или помятыми медными пластинами. Несмотря ни на что, эти люди были победителями, нам не справиться с ними со всеми, а теперь мы пойдем первыми, взяв на себя почти всю опасность, ведь никто не знает, что может ждать на новом этаже. Но мы не собирались сдаваться так просто. «Ну что, отмычки?» — усмехнулся какой-то бородач. «Вы готовы к смерти? Жду не дождусь момента, когда вас сожрет какая-нибудь тварь». «Гриха, ты чего-то перепутал?» — оскалилась Хария. «Ты же меня трахнуть хотел, а теперь смерти желаешь?» «Я это не говорил», — смутился бородач. «Ты думал об этом, кусок навоза?» — оскалилась уже Ария. «Рык, кинь кусок мяса этим шакалам». Броня с золотистыми пластинами оказалась в моей правой руке, и я, что было сил, метнул его в толпу, и он упал у их ног, весь в крови, грязи и источающий страшную вонь. «А шлем?» — хмуро заметил один из воинов, смотря на шлем в руках Махшуда. «Рык!» — передал мне шлем Махшуд, и толстая сталь согнулась в моих руках, а затем полетела к доспеху. «Традиция нарушена», — спокойно проговорила Ария, посмотрев на то барахло, что поскидали в кучу для нас взамен драгоценного доспеха. «Трофеи достаются убийце, всегда так было. А теперь вы оскорбили подобным обменом не только нас, но и богов, и башню. Да пошла ты!» Толпа взорвалась, казалось, что вот-вот и вспыхнет бойня. «Заткнулись все!» — громогласно проговорил Харон, выйдя вперед. Склонившись над доспехом, он взял в руки позолоченный шлем покойного Саида. «Ария, после вас пойдет мой отряд. Да, традиция нарушена, но моему силачу эта броня нужнее. И если вы будете в опасности, Мой отряд вмешается в бой и поддержит вас, если вы выдержите первую атаку», — усмехнулся Истолпыхамар. «Ну а обмен, Ария, ты и правда думала, что мы отдадим твоему зверю что-то опаснее тех ножей, что висят у него за спиной?» «Дадим», — выкрикнул кто-то из толпы. Из рядов вышел огромный мужик, всего лишь на полторы головы ниже меня, в глазах местных он тоже считался гигантом. За его плечами висел щит, а в руках он нес меч, и он шел прямо на нас. «Ария», — спросил спокойно воин, — «я могу подойти к твоему зверю?» «Разрешаю». Он шел спокойной походкой, и лишь раз наградил злым взглядом Махшуда. Остановившись за 3 метра до меня, воин заговорил. «Обмен проведу я», — спокойно проговорил он, его черные глаза сверкали. «У меня в руках то, что впредь будет принадлежать тебе, зверь». Он обнажил двуручный меч и воткнул его в землю, сталь без проблем пронзила камень и клинке засверкали руны, что нанес незнакомый мастер. «Теперь он твой», — громко проговорил воин и развернулся в сторону своего отряда, так и оставив в своих руках ножны. «Это тот самый меч, из-за которого перед башней вы меня заставили отдать столько оружия», — прошептал Махшуд. «Да заткнись ты», — пробурчал я, подходя и касаясь рукояти двуручного меча. «Прекрасная сталь, меч был хорош, но почему он не оставил ножны? Остальная же броня и клинки были ужасны, Махшуд снял лишь пару медных пластин с чужой брони и надел на мою, но самое важное, что он нашел в этом барахле мой утерянный медный щит». «Вы готовы?» — спросил Харон, делая знак проходчикам, чтобы те разошлись. «Пора спускаться?» — спросила Ария. «Есть какие-нибудь подсказки на арке?» «Есть, потому нам и нужны отмычки», — хмуро проговорил Хамар, ведя нас к стене, возле которой был разбит шатер. Люди из лагеря уже спешно собирались выступать, они не мешали нам, смотря на нас как на идущих на смерть. До шатра мы шли в боевом порядке, Ария, потом я в полушаге, а на удалении от меня шла Сира с Харией, что должна успеть в случае надобности вылечить умирающего или спасти от смертельного удара. Замыкал нас Махшуд, что успел где-то поднять с земли мешок с припасами, и сделал это так мастерски, что никто и не заметил, как он забрал еще и бурдюк, и как было видно по его ухмылке, бурдюк этот с вином. «На первом этаже вы вошли в голову монстра, остановившись у шатра», — проговорил Харон. «Мы же вошли в эту голову, когда она превратилась в каменную лестницу». «И», — задал я вопрос, — «у этой арки нет ничего интересного», — открывая шатер и входя внутрь, — проговорил Харон. «Кроме вещи, которой мы касаться опасаемся. Но раньше в башне всегда находился человек, что мог пройти через подобные арки, потому Саиди так и взволновался. Из всех проходчиков только вы еще не видели вход на 6-й этаж, и возможно только вы можете пройти через него». Мы вошли в шатер за ним и встали, замерев на месте. Перед нами было огромное, 4 метра в ширину и в 3 метра в высоту черное зеркало, что было вмуровано в каменную стену. В черном, антрацитовом стекле отражался мой отряд, немного измененные, будто спустя многие годы, но нас все еще можно было узнать. Сира светилась белым, ее кожа словно была сделана из льда, а вот Ария напротив была словно наполнена черным светом, она словно поглощала свет от факелов. Отражение Хари казалось разлагающимся мертвецом, но почему-то в ее глазах жизни было больше, чем у всех остальных, и она стояла между Арией и Сирой, словно разделяя, чтобы они не кинулись друг на друга. Махшуд же словно помолодел лет на 20, и над его головой висела еле видимая, полупрозрачная корона. Он стоял и улыбался нам, стоя рядом с Арией, и даже поглядывал то на Сиру, то на Харию, и клянусь, если бы мы могли, то услышали бы его шутки. А вот я казался еще больше, чем сейчас. По огромным рукам текла то ли кровь, то ли ракетное топливо, так как они светились во тьме. В глазах отражения себя я видел стальную решимость. Стоял я рядом с Сирой, без оружия, в одних лишь кожаных штанах и стальных сапогах, по которым иногда проскакивали искры, с оголенным торсом, по которому пульсировала энергия, и пыталась вырваться из меня. «Это зеркало Агиза», — устало проговорил Харон, стоя перед зеркалом, в котором он почему-то не отражался, как и Харум. «В нем отражается лишь то, что должно случиться, но из всего отряда никто не отражается, и, как я смотрю, даже вы, но я вижу», — проговорил я. «Ты же видящий, Рык», — радостно проговорила Сира. «Точно, ты видишь сокрытое, так, и что же ты видишь? Что ты видишь, зверь?» Потерял спокойствие Харон. «Какой я в зеркале, что ты видишь? Говори, не только ты видишь, светящийся. Ох и дохляком же ты станешь в старости, все твои мышцы словно пропали, и ходить ты будешь без рубахи», — вдруг проговорил помрачневший Махшут, что раньше всегда был веселым. И сейчас он смотрел именно на себя, особенно пристально на ту прозрачную корону над головой. «А вы, Харон Дахарум, добьетесь высоких высот. В отражении вы выглядите счастливыми. Правда?» — спросил Харон. «Как я выгляжу?» «Помолодевший, весь в золоте, и в руке посох, черный, с рубинами. Посох Архимага», — выдохнул Харум. «А я, зверь, что ты видишь? Я в этом не особо понимаю», — проговорил я, смотря на корону Махшуда и Насиру, что светилось холодным светом. «И от созерцания их отражений мне почему-то становилось грустно. Вы в золотом халате, на вашей голове серебряная челма, а руки усыпаны драгоценными перстнями. А еще пояс с двумя саблями, с ножнами из черного камня», смотря на ничего не понимающего Харума, «помог мне Махшут увидеть то, чего не было в зеркале. Более ничего не видно, прости нас, Харум». «Сабли из черного камня», — неживым голосом проговорил Харум и сел прямо на каменный пол, схватившись за голову. «Неужто я стану личным советником императора? Этого просто не может быть. Зеркало Агиза никогда не врет», — усмехнулась Ария, посмотрев на зеркало блуждающим взглядом. «Ни она, ни Хария, ни Сира ничего не увидели. Рык, весь наш отряд там есть?» «Да», — утвердительно кивнул я. «Даже я?» — оживилась Хария, а ее отражение от этого возгласа будто ожило, и остальные отражения вдруг от нее отпрянули. «Есть, есть, красивая такая», — проговорил Махшут, не отрываясь, смотря на черное зеркало. «Ух, какие румяна на щеках, а какая коса у тебя на плече. Вот сразу видно, вылитая смерть для всех мужиков, но одеты мы не богато, как и сейчас, ничем не отличаемся. Неудачники», — выкрикнул на нас с пола Харум, смотря на зависшего в своих мыслях Харона. «Вы не станете такими, как мы, так и останетесь никем, хоть и жить будете и пройдете башню. Зато мы отражаемся, как и вы», — усмехнулась Хария. «Значит, не умрем, пройдя через это зеркало. Зато я теперь знаю свое будущее, а вы знаете свое. Ваш зверь будет немощным нищим, у которого даже нечем прикрыть спину», — рассмеялся Харум. «Я же стану советником самого императора, а Харон будет архимагом. Да я никогда бы не коснулся зеркала Агиза, но знать свое светлое будущее никогда не помешает». «Да заткнись ты», — зло проговорил Харон. «Вы готовы коснуться проклятого зеркала Агиза?» «Готовы», — твердо заявил за весь отряд Махшут. «Собирайте проходчиков, пусть готовится идти сразу за нами. А им вы не расскажете, как они отражаются?» — спросила Хария. «Не стоит понижать их боевой дух», — лучезарно проговорил Харум. «Что если этих несчастных не будет в зеркале?» «Мы оставляем вас», — проговорил Харон у выхода из шатра. «Готовьтесь, шестой этаж встретит вас первыми». «Пошли уже», — практически вытолкнул Харона из шатра Харум. «Кто бы мог подумать, ты станешь архимагом». Когда они вышли из шатра, настала тишина. Мы слушали, как удаляются их шаги и как уже вдалеке они раздают приказы. «Харум не отражался в зеркале?» — спросила Ария, сделав первый шаг к зеркалу одновременно вместе с Махшудом. «Ведь так, не было там ни его, ни Харона», — усмехнулся Махшут, обнажая свою саблю и касаясь острием зеркала, от которого тут же пошла рябь, словно от водной глади. «Пошли, мы должны оторваться от этих лепешек в хлеву. Раз уж мы отмычки, то заодно станем и сборщиками усиливающих печатей, а потом поговорим с ними. Никто не против стать сильнейшими?» «Я не против», — печально проговорила Хария. «Эх, я надеялась в будущем стать магистром жизни, в белом платье и с золотым жезлом». «Да с жизнью тебе не пути», — протянул я, готовя двуручный меч и медный щит к бою. «А вот со смертью. Что ты несешь?» — хмуро проговорил Махшут. «Не расстраивай девочку». «Как скажете, ваше величество», — усмехнулся я, подойдя к зеркалу. «На кол посажу, светлячок», — ответил мне Махшут. «Ну что, все готовы? Пошли, на шестой этаж», — воскликнула Ария, становясь позади меня в боевое построение вместе с Сирой, которая тут же шепнула мне: «Ты же расскажешь, что видел». «Расскажу, но чуть позже», — переглянулся я с Махшудом, что рвался идти со мной первым. «Во славу жизни», — вдруг проговорила Хира позади строя, заставив меня с Махшудом обернуться и так на нее посмотреть, что девушка побледнела. «Не то славишь, Хария», — улыбнулся я. «Не то. А что надо?» — спросила девушка. «Смерть, Хария», — улыбнулся Махшут, заметив, как широко разинула свои глаза девушка. «Да-да, именно ее. Мы с Махшудом сделали первый шаг вперед, и чернота объяла нас с диким треском бьющегося стекла. Вперед, на шестой этаж». Глава 15. Два каменных голема неслись на меня, задевая стены и высекая искры в узком проходе, они с трудом могли идти по каменному коридору, а навстречу им летели стрелы и ледяные снаряды с гулом, проносясь мимо моей головы. «Рык, печать уже близко!» — кричала надрывно Ария где-то позади. «Харон нас уже почти догнал!» «Да знаю я!» — кричал я, что было сил, пытаясь лихорадочно понять, где же находится слабое место у этих каменных гуманоидов в 5 метров ростом и весом по тонне каждый. «Магия, давай залп! Манны хватит только на одно заклинание!» — прокричала Ария позади, где в хвосте отряда Хария лечила ее от попадания ядовитого шипа твари на прошлом этаже. «Если нам встретится еще кто-то дальше, залп!» — прокричал я и рванул вперед, раскручивая двуручный меч в своей руке. Я уже определился со слабым местом големов. Невидимая пелена магического удара пронеслась вперед прямо на големов, не навредив мне. Их защитные руны, высеченные на каменных телах, вспыхнули огнем и тут же погасли. «Теперь очередь за мной!» Ария ослабила их из последних сил. «Гребаный яд, ну почему ты действуешь лишь на магов?» Подкат, удар мечом по сочленениям ног гиганта, и он уже валится вперед, падая у ног Сиры. Второго голема я ударил медным щитом в колено, и гигант рухнул на спину. «Медлить нельзя, Сира разберется с тем, что позади, мой же будет тот, что впереди. Махшут!» — орал я, прыгая на грудь голема и не давая ему встать. «Молот, несу!» — прокричал лучник, когда я стоял на плечах твари, что пыталась встать и тянула ко мне свои каменные руки. «Куда руки тянешь?» — прокричал я, схватив громадные руки, и не дал заключить себя в страшных объятиях. «Нет, силы во мне не меньше, чем в этом камне. Молот мне, держи!» — запыханно прокричал верный друг, кидая мне в спину кристаллический молот весом килограмм под 30. Два этажа назад я снял его с гиганта, и похоже, что Ария все же успела снять с него проклятие. «ГРА!» Я оттолкнул от себя руки голема и развернулся, ловя молот прямо в воздухе. Схватив его одной рукой словно пушинку и вознеся над головой, тут же ударил в грудь голема, напрягая все тело. Удар по груди, удар по голове, и каменное тело затихло подо мной. Где-то сзади нас все нарастал гул, звяканье оружия, топот сотен ног и крики становились все отчетливее. Проходчики догоняли нас. «Вперед, они уже у печати!» — кричал обезумевший от погони Харон. «Не дайте им запитать и этот этаж, Ария!» — прокричал я. Големы охраняли печать, что ярко сияло буквально в 10 шагах от меня. «Активируй, Хария, Сира, лечите меня!» Мимо меня в грязном одеянии проскочила Ария, на ходу снимая бинты со своей правой руки. Ее рана еще не успела зажить после черт знает какого этажа. Уже 5 или 7 этажей подряд мы прошли без отдыха даже на минуту. Ария коснулась печати, и одновременно с этим две ладони коснулись моей шеи. Одна, ледяная ладонь, остужала меня, а вторая залечивала внутренние повреждения и те царапины, что еще не заросли с прошлых этажей. По телу заструилась, забурлила энергия от лекаря и печати, что уже начало передавать мне свою силу. И будь у меня время, я мог бы залезть в свою память и покуситься на массив данных, раньше мне недоступных. Тело же мое сейчас казалось смертоносным оружием, что отлили безумцы из стали, будто не могла природа создать подобное. «Уроды, а ну стойте!» — закричали позади. «Давайте поговорим. Нам не о чем говорить», — спокойно проговорила Ария, запитав печать, которая начала открывать нам проход с красной пеленой. «Вы пытались убить нас, и рано или поздно мы встретимся вновь, и убьем вас всех, собрав все печати башни. Ария!» — кричал позади Харон. «Остановитесь! Мы тоже хотим жить!» «Поздно!» — прокричал им в ответ Махшут. «Ваши клинки на 6-м этаже сказали достаточно, теперь вас ждет лишь погибель. Я же, взяв в одну руку молот, в другую двуручный меч, повесил за спину щит и, как всегда, зашагал в новый проход, что перенесет меня на следующий этаж, 37-й, как и раньше, начиная еще с 6-го этажа», — проговорил я. 58-й, поправила меня Ария, скорчив печальное лицо, напоминая, что я уже давно потерял счет этажей. «Все же так сказываются многочисленные удары по моей голове. Ты опять запутался. Да уже и не важно, какой это этаж», — выдохнул я и шагнул вперед. «Важен лишь первый и последний этаж башни». Кроваво-красная пелена прохода плотоядно объяла мое тело, и меня ослепил свет. Тут же я нанес удар двуручным мечом и затем молотом по воздуху на всякий случай. Сделав пару шагов вперед, ориентируясь только благодаря стихии земли, я замер на месте, ожидая, пока глаза вновь привыкнут к разнице освещения. «Мы вошли», — проговорила Ария, хотя я и так уже понял, что вся группа появилась на новом этаже. «Погоня?» – спросил я. «Мой голем уже напал на них», – ответила Сира. «Твой голем тоже вставал после оглушения. Этаж меняется, но у них нет столько же печатей, сколько у нас, так что неизвестно, за сколько времени они справятся с големами. И справятся ли они с ними вообще?» «Прошлого разумного гиганта, у которого я отобрала молот, смертельно ранил ты, Рык. Они его добили, но какой ценой? Десяток проходчиков осталось навеки там, в тени огромного дуба. Когда дадим бой?» «Осматривая этаж», — проговорил я. «Эта огромная пещера казалась мне раем. Река посередине текла неспешно, а вокруг было море зелени и света. В воде даже плескалась некрупная рыба. На этом этаже», — ответила мне Хария, — «если сможем перевести дух, здесь меньше монстров». «Ты это уже говорила 10 этажей назад», — оскалилась злая и грязная Сира. «Но я же не знала, что там есть личинки, которые захотят захватить наш разум», — ответила ей той же монетой лекарка. «Тихо», — стальным голосом приказала Ария, что сама еле стояла на ногах. «Махшут, разведка на тебе». «Слишком здесь тихо», — проговорил Махшут, выйдя вперед группы. «Как ни странно, за последние этажи мы поняли, что он чуял опасность и мог предсказать, можно ли двигаться или же можно немного отдохнуть. А отдых нам позарез как нужен, ведь впереди нас ждет схватка не на жизнь, а на смерть». Это он заметил опасность на 15 этаже, когда мелкие насекомые начали просыпаться под песком от вибрации и пытались нас сожрать, действуя в песке словно пираньи в воде. «И вон те мосты под потолком мне знакомы», — задумчиво проговорил Махшут. «Ты не чуешь печать?» — спросил я Арию, пытаясь проверить свою догадку. «Она запитана», — с ужасом в глазах ответила Ария. «Но как она может быть запитана? Кто ее мог запитать? Неужели это технический этаж?» — выдохнул я. «Не может быть», — зачарованно проговорила Ария. «Будем искать Мехмеда». «Не знаю, кого вы там искать собрались», — угрюмо проговорила Хария, падая на камень. «Но если ничто не спешит прикончить меня, выжрать мозги или сделать из меня матку для появления потомства, как те склизкие черви, пусть неприятности ждут нас там, вдалеке, а я буду отдыхать здесь». «Поддерживаю», — упала на пол Ария. «Я уже чувствую, как во мне готово что-то лопнуть, словно это тонкая проволока из металла». «Струна», — пробормотал я, зная, о чем они говорят, и всмотрелся вдаль, где едва различимо виднелось огромное водяное колесо. «Махшут, что ты думаешь?» «Махшут». Наш бородач уже подкладывал себе под голову вещмешок и кинул в сторону девушек 2 мягких бурдюка с рваными плащами, что мы сорвали с местных созданий, но еще ни разу не воспользовались. «Здоровяк, привал», — сквозь сон пробормотал Махшут. «Первая дежурная смена твоя, разбудишь меня, когда почуешь, что не можешь бодрствовать и что силы покидают тебя». «Не дождешься», — пошутил я. «Спите спокойно». «Спасибо, Рык», — проворчала сквозь сон Ария. «Мммма», — промычала что-то нечленораздельная Хера. Сира единственная не упала и не уснула прямо на месте. Она стояла с плащом в руках и смотрела на меня, молча, но как-то настойчиво. Вопросительно посмотрел я на нее, и, поняв, что она ожидает, пока я сяду или лягу, сел у камня, где был хороший обзор и меня не должно быть видно. Есть я не хотел, спать тоже не скоро захочу, ведь во мне сейчас бурлило около литра разных допингов, да еще и лечение Сиры и Хари действовало. «Не так», — подошла Сира и начала меня толкать, мою правую ладонь положила на свою ногу, на землю расстелила плащ, затолкав под меня край плаща с небольшим бурчанием, а свою голову положила на мою ногу и левую руку, и накрылась сверху шкурой огромной землеройки, что атаковало нас этаже на 17-м, или на 35-м, я запутался. «Бди мой сон», — пробурчала Сира. «Разбудишь — заморожу ногу». «Спи», — коснулся я ее головы своей огромной ладонью и мысленно активировал стихию огня. «Да, трата сил, да, бесполезная, но смотря как нежится мой верный соратник, тем более такой симпатичный, грела в моей душе посильнее, чем стихия огня». «Теплый», — уже сквозь сон пробормотала ледяная ведьма, приобняв мою ногу. «Хороший, Рык, хороший». Я устало улыбнулся и продолжил ее гладить ее, а она терлась от удовольствия щекой о мою ногу, и по ее розовым щечкам было заметно, как она начала согреваться. И вот она уснула, а я наконец был представлен самому себе. Как бы ни сложилось все дальше, но я почему-то уверен, что на кого-кого, а на Сиру я могу положиться в любой момент. Не раз и не два я выручал ее в бою, но и она меня спасала много раз от смертельного удара. То за ледяной стеной укроет, то сменит, когда рука уже не поднимается. Ее никогда не надо было просить ни о еде, ни о лечении, Я всегда знал, что она рядом и поможет мне. И эта дружба началась именно на этом этаже, еще когда он был затоплен, когда та река, что сейчас струится внизу и весело шумит на перекатах, разлилась в огромное озеро с тварями. Именно здесь ковалась наша дружба, на техническом этаже, а сталь ковалась на шестом этаже, улыбнулся я, нежась в неподвижности и чуя, как гудят мои руки, как сами собой дергаются усталые мышцы, которые помнят каждый этаж, каждого убитого монстра и, конечно же, человека, первым из которых после пятого этажа был Хуром. Тогда черное зеркало Агиза приняло нас, не тронув и не убив, и как только мы вступили на шестой этаж, зеркало покрылось трещинами за спиной Махшуда и взорвалось, вонзив нашему бородачу в штаны пару осколков. Не ожидав столь подлого удара, наш храбрый лучник заорал, не столько от боли, сколько от удивления, а во тьме шестого этажа загорелись красным тысячи глаз. Шелест наполнил воздух, и на потолке запылали зеленые огни, сотни насекомых, похожих на тараканов, но размером с человека. Эти твари питались друг другом, разрывая более мелких сородичей на куски. Но все же они больше любили мясо, и человеческим мясом, что само пришло к ним, были мы. Бой был жесток, и к тому времени, как к нам присоединились остальные проходчики, этих насекомых осталось около десятой части, и то они уже не нападали на нас, а лакомились трупами своих сородичей. «Печати наши!» — закричал Хуром, увидев, как застыла с окровавленной ладонью Ария у печати. «Вы отмычки и не имеете права на силу». Мы были не согласны, но Хуром и Харон с остальными проходчиками не были глупые и использовали магию крови, чтобы подчинить нас. Подобное хотела использовать на нас Ария на первом этаже, но вышло у них не очень. Ария успела коснуться окровавленной ладонью печати и кровавые щупальца заклинаний, что тянулись к нам от нескольких десятков проходчиков, развеялись волной магии древних, что начало изменять этаж. Хуром, что стоял ближе всего ко мне, был мной же и вырублен, а затем мы утащили его на седьмой этаж под грозные крики его группы. Отрубленные ноги, отрубленные руки, я задрожал всем телом, вспоминая песенку, которую бормотала наша целительница, что словно ворон велась над плененным членом совета. Ему не повезло оказаться в ее нежных объятиях, и глазки еле видит, а Хария все пляшет, вот пошли кишочки, и девушка смеется, да Хуром все горько плачет, секретики свои уши не прячет, все бормотала Хария, и я невольно вспомнил ее нечеловеческое отражение в зеркале. Многое рассказал нам Хуром. Вход на седьмой этаж пропустил проходчиков лишь небольшими группами, и как рассказал мой пленный, так всегда бывает, в прошлый его поход все было точно так же. Группы сильных воинов, способных сдержать удар, шли впереди в качестве отмычек, а когда проход на этаж открывался в следующий раз, остальные группы бросались вслед, стремясь не помочь группе, а отобрать силу, магическую печать древних магов. Нельзя позволить отмычкам становиться сильнее. Таких сильных отмычек, как мы, раньше не было на начальных этажах башни, и только поэтому мы успели добраться до печати на шестом этаже быстрее основных проходчиков. Махшуд был прав, сила не сразу видна ее обладателю, проговорил я. Внутренний совет проходчиков, пока мы знакомились с Харией под защитой ледяной стены, раскрыл всем проходчикам, как именно используют отмычек. Их либо подчиняют магии крови, либо они по своему решению выполняют то, для чего и были спущены в башню. Вот она, стратегия победителей: спускаешься в башню и правдами, ложью, силой, угрозами, да плевать как, но объединяешь вокруг себя проходчиков и выбираешь из них смертников. И так до самого конца. Конечно, не стоило забывать и о тайном правиле, о котором еще в зале совета на нулевом этаже обмолвился Саиди. Но он сказал не всю правду, что была сокрыта в его словах за ширмой лжи. «Сила печати достанется убийце носителя печати», — проговорил Хуром, когда Хария намотала на свой кулак кишки этого, как он верил, будущего советника самого императора. «Но действует это только внутри группы. Убей друзей, соратников и получишь великую силу. Каждый проходчик, что вышел из башни, набивает на себе магическую татуировку под крики одобрения своих друзей, что прошли всю башню спина к спине. Набил себе черную татуировку и Хуром, его отряд в прошлом должен был пройти 20 этажей. У него же на груди была выбита змеевидная цифра 5. У Харона 75, прошептал измученный Хуром. Я видел его цифру здесь, из башни он вышел один, никто из его отряда в прошлом возвращении из башни не выжил. Как поговаривали, он их сам убил, А я не верил. «Харе, хватит!» — рявкнул тогда я, не выдержав истерзанного тела и приготовился нанести смертельный удар. «А зеркало соврало», — прошептал мертвец. «Не стать мне советником императора, ведь так?» «Нет, Хурам, зеркало никогда не лжет. В зеркале вас и не было», — ответил я ему и опустил двуручный меч на страдальца. Информации от Хурама было море, он знал о башне намного больше, чем говорилось в книгах или слухах и легендах. Сила печати имела свойство накапливаться, и если верить Хураму, Харон мог пройти башню без проблем, если только он не будет идти впереди всех. Этажи подстраиваются под тех, кто идет первым. Чем сильнее входящий, тем сложнее и этаж, потому нельзя идти сильнейшему первым, таково негласное правило. В этом и кроется причина того, что всегда используют слабейших, а именно отмычек, им не дают запитывать печати для того, чтобы этажи не стали сложнее. В отряд назад нас не примут, мы прямая им угроза, и есть вероятность того, что мы их уничтожим в равном бою. Вот только этому помешает Харон, его истинная сила нам была неизвестна, но Хурам утверждал, что его сила так же безгранична, как и власть над проходчиками, они просто не могут ослушаться его приказов. Ну вообще-то могут, но всего лишь один раз, усмехнулся я своим мыслям, чувствуя, как мои органы пришли в норму и как руки перестало сводить судорогами. 57 печатей, тихо проговорил я, поправляя шкуру на сире, которая уткнулась в мою штанину носиком и тихо сопела. 54 у меня, 54 у нее, 54 у Махшуда, и по столько же у Арии и Хари. Всего 270 печатей, тихо прошептал я в шоке от осознания того, насколько это огромная сила. Сейчас я был монстром по сравнению с простым, пусть и тренированным всю жизнь человеком, если же я еще и заберу жизни моих соратников. Нет, твердо проговорил я на такое не способен, я не хочу быть способным на такое, пусть даже ради силы, только не после всего, через что я прошел вместе с ними. Мы прошли плечом к плечу и огонь, и воду, и кислотные озеры, а тот этаж, где на нас напали те твари, пытались нами управлять, и сира напала на меня сзади, пытаясь прикончить своим копьем. Мне еще долго будут сниться в кошмарах ее безжизненные глаза и копье в моем боку, та рана до сих пор не зажила. «Убей их, убей», — говорил мой голос в моей же голове в тот момент, когда я, вытаскивая из себя окровавленное копье подруги. Такое сложно забыть, как и момент, когда огромная змея проглотила меня и я не мог выбраться оттуда. Ария в тот момент занималась устойчивой к магии головой змеи, а Махшуд, Хария и Сира пытались найти меня в огромном теле змеи. Потом вытащили и еле вылечили. Ух, и дал я потом той чешуйчатой твари оторваться, на куски резал, живьем грыз. А если они, осенила меня мысль, вдруг их соблазнит это могущество, кто откажется от того, чтобы стать сильнейшим? Как-никак 270 печатей на кону. Сира точно нет предаст, а вот Хария. Она пошла в башню за силой, ей не быть хорошим лекарем, так ей сказал учитель. Знаний много, но вот дар, нет его почти, только упорством, только знаниями она могла конкурировать с другими целителями, и все же сильным магом жизни ей не стать. Была только одна возможность – башня. Или предаст Махшуд. Зеркало Агиза не врет, у него есть корона или же право на эту корону. Может он, или Ария, бывшая хозяйка большинства из нас, для нее наши жизни не стоят ровным счетом ничего, а 270 печатей – это не просто красивое число, они дадут ей такую мощь, о которой она могла лишь мечтать. Плохой, плохой, рык, вдруг заговорила Сира, и я вздрогнул. Наклонив голову, я увидел глаза, полные злобы, и надутые щечки. Плохой рык, мне было так тепло, гладь, спи уже, ледышка, вновь я тронул волосы Сиры, и она прикрыла глаза, и вдруг сжала своими пальцами мою ногу, не больно, но неприятно. Грей, воскликнула Сира, но поняв, что переходит границы, ослабила схватку и быстро накрылась шкурой, и оттуда уже ласково проговорила. «Погрей меня еще, не то пырну копьем». «Огонь», — тихо проговорил я, и пламя вновь запылало внутри, кровь словно кипела. Моя рука раскраснелась, как раскаленная сталь, и от прикосновений к Сире от меня пошел пар. «Спасибо», — шмыгнув носом, шепнула Сира, и время потекло неумолимо. Я размышлял, копался в памяти, наблюдал и слушал, что происходит на этаже. Водяное колесо крутилось, посторонних шумов не было, словно здесь нет опасности и ничего живого, кроме рыбы. Память стала шире, чем в прошлые разы, когда я туда заглядывал. Я просмотрел пару маленьких конвертов с громкими названиями, от которых я ожидал так много, но усвоил их с удивлением очень легко. «Смертельный удар» оказался названием неплохого фильма, «Смертельная битва игрой». Еще парочка интересных фильмов, которые я почему-то запечатал в разные конверты и забил их в щели между большими массивами данных, могли бы меня расстроить, если бы я не нашел пару интересных произведений искусства. Павлик захламил мою память очень сильно, но я с удивлением нашел интересный фильм про то, как люди, так же как и я, спускаются в башню. Совершенно иной мир и иные правила, но это все равно опыт, а опыта никогда не бывает мало. Их похождения и уровни, что они получали за убийство монстров, подталкивали меня на интересные размышления. А что если я нахожусь в игре? Технический этаж, само построение башни. Да, оно здесь глубже и сложнее, но в чем истинный смысл башни я не могу понять. Неужели весь смысл заключен в запертом зле? Ну не может быть все так просто. Рык, вдруг обратился ко мне сзади мужской голос, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности, но это был всего лишь Махшут. Моя очередь дежурить. Ничего не случилось, а чем я должен знать? Ничего, угрюмо ответил я, смотря как Махшут, прихрамывая на одну ногу, идет к реке, чтобы умыться. Его нога еще не оправилась от открытого перелома два этажа назад. Тепло, протянулась Сира, и вдруг, открыв глаза, посмотрела на меня пристальным взглядом. «Спи, зверь, я присмотрю за нашим коронованным другом». Я лишь ухмыльнулся, вероятно, эта неприятная мысль о 270 печатях мучает не только меня, но и остальных. Что если Сира легла мне на ноги, чтобы я не мог встать без ее ведома, пока она отсыпается? Но тогда за мной должен был кто-то присматривать, не Махшут же. Хария, Ария, нет, кажется, обе спят. Или мне так только кажется. Земля, мысленно активировал я стихию и по вибрациям в земле начал слушать ритмы сердца каждого из моей группы. Вот грубые удары Махшуда, совсем близкие, трепетные удары Сира и мои колокольно-подобные удары, мои. Там, где вместе лежали Ария с Харией, был слышен один ровный и тихий стук сердца, как у спящего, который не вызывал подозрений. Но там был также и один частый, взволнованный, но чей же? Это тот, что следит за своим спящим товарищем, тот, кто присматривает за Арией. Или это убийца, что ждет, пока настанет удобный момент. Хария и Ария спят, практически касаясь друг друга, и я не мог понять, чье именно сердце бьется так взволнованно. Спать, чуть ли не зарычал я на самого себя. С такими мыслями мне не уснуть, и потому с усилием воли начал засыпать, не зная, проснусь ли я или буду валяться на земле с перерезанным горлом, хватая воздух безвольными губами и видя, как угасает мир вокруг меня. Глава 16. Сны мучили меня недолго, но они были настолько яркими, что в какой-то момент я потерял связь с реальностью. Вот я стою у могилы матери, и из глаз текут скупые слезы, вокруг метели снег бьет по моему лицу, словно хочет снять с меня скальп. Вот я стою у вулкана, смотря, как в него с разбегу прыгают радостные люди, чтобы раствориться в огненной лаве. Этот бред, казалось, был бесконечным и созданным лишь для того, чтобы измучить меня, но, кто бы это ни был, получалось у него не очень хорошо. Выверты разума настолько отчаялись, что в какой-то момент в моем изображении появилась совсем невозможная картина. Передо мной предстал огромный школьный класс. За партами по двое сидели твари из башни в школьной форме, пиявки, небольшие големы, ящеры, крокодилы, были даже мертвецы, но все они были небольшими, словно дети, и лишь я один огромный, практически не влезая за парту.